У нас будет тема просто о счастье. На самом деле, когда в каких-то случаях приходилось касаться этой темы, не раз сталкивался с вопросом, не только я, другие люди, что это вообще за тема для православного человека? Счастье – это категория православной аскетики или нет? Где там о счастье говорится? Если откроете настольную книгу священнослужителя, там есть такой 5, 6, 7 тома, в помощь проповеднику, там выбрано там, благодать в ссылке, грех в ссылке. Много-много разных слов есть. Слова «счастье» там нет, со ссылками. Если мы откроем Священное Писание с вами, то начнем пока с русского текста, то существительного счастья в Новом Завете вы не встретите ни разу. Прилагательное «счастливый» в русском переводе встретите один раз. В таком, мне надо сказать, не очень мудреном контексте, когда апостол Павел, выступая на суде перед Агриппой, говорит формулу вежливости. «Счастлив я, Агриппа, что могу говорить перед таким-то, таким-то человеком, как ты». Единственный раз в русском переводе, повторю, слово «счастливый» употребляется в Новом Завете. Если откроем Ветхий Завет, чаще, чем один раз на книгу Ветхого Завета, существительное «счастье» прилагательное «счастливый» употребляется только в одной книге, которая как раз очень много о счастье говорит. Это книга Иова. Единственная книга, где это слово употребляется часто. В других случаях не чаще одного раза на книгу. Впрочем, если мы обратимся с вами к греческому тексту Священного Писания, к Септуагинте, переводу 70, или Писанию Нового Завета в греческом оригинале, то мы увидим, что там есть еще одно слово, которое на самом-то деле на русский должно бы переводиться как «счастье» или «счастливый», по крайней мере, как прилагательное, но которое переводится более высокоторжественно, и, кстати, отсюда вот это сопряжение не всегда в нашем сознании возникает. Это прилагательное «макариос» по-гречески, которое традиционно на русский язык переводится как «блаженны». «Блажен» или во множественном числе, соответственно, «блаженны». Интересно, что не только на русский язык, но и на другие новоевропейские языки, при том, что в греческом языке это слово, безусловно, означает «счастливый». При этом в таком смысле, не в смысле «счастливый», «удачливый», «кому повезло», а в смысле «счастливый» тот, кто онтологическим состоянием блага внутреннего обладает. Но, тем не менее, ни на один из новоевропейских языков, если мы посмотрим традиционные переводы Библии, вполне бытовым словом это не переведено. Скажем, в английском переводе заповеди счастья, заповеди блаженства стоит не слово «happy», которое, кстати, наличествует в том самом эпизоде из «Деяний», где апостол Павел счастлив беседовать с Агриппой. Там он «happy». А здесь будет «blessed». Слово «blessed» никак не относится к рядовому лексическому срезу английского языка, которая, ну, в каком-то смысле соответствует нашему «блаженной», выделена из повседневного словоупотребления. Его не скажешь так о собственном состоянии, там, что «я счастлив, I'm blessed». Нет, это не для английского. Немецкое «зелих», которое употребляется для соответствующего в лютеровском переводе и в последующих к Лютеру восходящих переводах Библии, тоже, будучи более употребительным словом, чем «blessed» английское, тем не менее, тоже не есть слово из рядового стилистического круга. Таким образом, переводчики Священного Писания на разные языки искали, и с затруднением искали, в своих языках нечто, чем выразить то, что в греческом выражается прилагательным, на самом деле означающим «счастливый», если переводить его буквально. В других текстах, переводимых с греческого языка, где вы встретите «макариус», будем переводить его как «счастливый». Даже в святоотеческих текстах оно часто будет переводиться именно как в таком смысле. Но, тем не менее, именно об этом речь идет в Священном Писании. Я вот несколько только могу вам привести. Ну, кроме всем нам известных заповедей и блаженств, фрагментов, где это слово, это очень нечасто на самом деле употребляется в Священном Писании Нового Завета. Ну, предположим, всем известная беседа Спасителя с апостолом Петром. «Блажен ты, Симон, Вар, Ионин», как Господь говорит апостолу Петру, когда тот исповедовал его Христом, Сыном Божиим. Христом, Сыном Бога Живаго, первым, да, и он апостол, «блажен ты, Симон, Вар, Ионин, ибо ни плоть и ни кровь открыли это тебе, на Отец мой, сущий на небесах». И вот тогда он нарицает его Петром, камнем, и говорит, что на сем камне созиждет церковь свою. Здесь в каком смысле блажен? Ну, счастлив, конечно, счастье оказаться таковым. Или другой вот цитата, ну, «блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном». Это из Луки, 14 глава, 15 стих. Более такая глубокая цитата из послания к римлянам, 14 глава. «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Здесь уже речь идет о внутреннем нравственном состоянии. «Кто не осуждает себя за то, что избирает». «Блажен человек, не сдвоящимися мыслями, крепко стоящий на том пути, на котором он определился». Или из послания апостола Иакова. «Блажен человек, который переносит искушение». «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Здесь уже еще более резкая антиномия. «Блажен человек, в жизни которого, счастлив человек, встречаются искушения, ибо переносящий искушение, благодаря им приобретает ту опытность, как пишет апостол, будучи испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Но, конечно же, более всего о состоянии счастья парадоксальным образом говорится в заповедях блаженства. Если вот мы будем заменять в высоком штиле находящееся слово «блаженное» на слово «счастливы», то мы решительно это почувствуем. Счастливы изгнанные правды ради. Счастливы те, на кого клевещут, кого поносят, кого изгоняют имени Божие ради. Счастливы плачущие, ибо они утешатся, и так далее. Если мы представим себе, что заповеди блаженства говорят нам о решительном, мужественном, героическом исполнении правды Божией в своей жизни, то мы обретаем некоторый подход к тому, что можно назвать христианским пониманием счастья. Итак, речь идет о том, что в Священном Писании счастливыми называются те, кто избирает для себя героическое, с подвигом, преодолением себя, усилием, связанное исполнение той или иной заповеди до конца. Бескомпромиссное исполнение правды Божией в своей жизни – это то, что приносит человеку счастье. Ну, скажете, это, конечно, понятно, но только это как-то не так радостно. То есть в онтологической перспективе, конечно, радостно. Когда я шел на эту лекцию, одна из моих спутниц поделилась рассказом, что, узнав о теме лекции, некоторый молодой человек сказал: «Ну, о чем тут, собственно, рассуждать-то сейчас? Счастливы те, кто спасутся, кто в Царстве Небесном будут». Вот и весь вопрос, вот, да. Это еще только совсем молодой человек так мог сказать. Я думаю, что вряд ли сильно за 20. Потому что кто поживет на этой земле побольше, тот некоторым образом согласится с тем, что внутреннее состояние, которое называется счастьем, для христианина не менее важно, чем для любого другого творения Божия. Собственно, счастливыми мы часто можем назвать святых, настоящих христиан, святых, которые достигают того величайшего уровня, который называется непадательностью в добродетели. Устойчивостью в добродетели, которая, это не падательность, ведь это не есть какая-то моралистическая категория. Но вот человек уже не согрешает, привык жить добродетельно. В этом есть важнейшее свойство богоподобия. Непадательность добродетели есть в земной жизни прикосновение к вечности. Человек еще живет во времени, но внутренними свойствами своей души он уже прикосновенен к блаженной вечности. И это, конечно, не может не быть Царством Божиим внутри человека и тем самым счастьем, потому что Царствие Божие внутри – это и есть счастье. Ну, опять же, не будем слишком теоретизировать. Несколько таких примеров я позволю себе прочитать из разных пластов христианской словесности. Надеюсь, как-то отзовутся в душе нас здесь присутствующих. Один рассказ из древнего монашеского собрания повествований о том, как монахи жили, и вообще христиане жили в V-VI веках. Два оттуда рассказа прочитаю. Вот первый. Вот о каком происшествии рассказал мне старец. Однажды я прожил немного времени в лавре Аввы Герасима. Там был у меня возлюбленный мною брат. Однажды мы сидели вместе, разговаривали о пользе душевной. Мне пришлось вспомнить слова Аввы Пимена. «Каждому надлежит укорять себя во всем». Я, отец мой, сказал брат, на опыте узнал силу и душевную пользу от этих слов. У меня был искренний друг, диакон Лавры. Не знаю, с чего он возымел подозрение в одном поступке с моей стороны, причинившем ему скорбь, и стал мрачно смотреть на меня. Видя угрюмый взор его, я просил его объяснить мне причину. «Вот что ты сделал», — сказал он мне. Вовсе не зная за собой такого поступка, который он описал, я принялся уверять его, что не делал ничего подобного. «Прости меня, но я не удовлетворен твоими оправданиями», — сказал брат. Удалившись себе в келью, я начал испытывать свое сердце, не сделано ли в самом деле мною чего-либо подобного, и не нашел ничего. Однажды, видя, как он держал святую чашу для преподания святого причащения, я с клятвою стал уверять его, что я не виновен в том, что он приписывает мне. Но он и тут не убедился моими словами. Обращаясь снова к себе самому, я стал припоминать изречения святых отцов и, доверившись им, обратился к своим мыслям. «Диакон искренне любит меня», — говорил я сам себе. «И, побуждаемый любовью, прямодушно говорит мне о том, что у него на сердце, чтобы я трезвился, бодрствовал над собою и не совершил бы чего-нибудь подобного. Положим, бедная душа моя, ты не совершила этого, но не совершено ли тобою множество других злых дел, и все ли они тебе известны? Где то, что ты творила вчера или третьего дня, или 10 дней тому назад? Помнишь ли ты об этом? Ты не совершила ли ты и того, что тебе приписывают, а потом забыла, как и первое? И размышляя таким образом, я так расположил свое сердце, как бы и в самом деле я сделал это, но позабыл, как и другие свои дела. И стал я благодарить Бога и диакона, что через него Бог дал мне познать мой грех, я мог раскаяться в нем. После таких размышлений я встал и пошел к диакону просить у него прощения и благодарить за то, что он помог мне познать грех. Но лишь только я постучался к нему в дверь, он, отворив, бросается мне в ноги со словами: «Прости меня, что дьявол, издеваясь надо мною, душил мне подозрение на тебя. Воистину, сам Бог вразумил меня, что ты невинен». В этом поступке нет никакой человеческой разумности. В нем нет никакой человеческой справедливости, которая обычно является критерием для того, чтобы человек ощущал себя довольным и счастливым. В этом есть юродство Христа ради, которое берет на себя ради героического исполнения заповеди о самоукорении христианин, выходя навстречу другому человеку. И это, конечно, есть счастье. Внутренне утвердиться в делании такого поступка. И Господь здесь, на земле, дает ему удивительное утешение. Это из книги «Лук духовный» Иоанна Моска, которая является дивным собранием свидетельств о том, что такое было христианство настоящее тех веков, 5-6 веков. Вот из той же книги еще один, еще более короткий рассказ. Рассказ одного из отцов. Два епископа, жившие недалеко один от другого, поссорились между собой. Один из них был богат, а другой был весьма смиренный человек. Богатый искал случай повредить другому. Тот узнал об этом и сказал своему клиру. Вообще хорошо сказано. Один был богат, а другой был смиренный человек. Уже хорошо сказано. Не без стилистической тонкости составлены древние монашеские тексты. Так вот, тот, который был смиренный, узнал об этом и сказал своему клиру: «Мы победим во благодатью Христа. Он хорошо знал, как ему поступить. «Кто же может ладыку устоять против него?» – возразил клир. «Подождите и сами увидите». Епископ стал выжидать благоприятного случая. И вот когда его собрат отправлял торжество в честь святых мучеников, он, взяв свой клир, повелел: «Следуй за мной, и мы одержим победу». «Что такое он намерен сделать?» – рассуждали между собой клирики. Епископ отправился на праздник. И вот когда другой шел, совершая всенародные молебствия, он лишь только шествие приблизилось, бросается к ногам собрата вместе со своим клиром, со словами: «Прости нас, владыка, мы рабы твои». Тот, пораженный этим поступком, умилившись в душе, по действию благодати Божией, изменивший настроение его сердца, сам объемлет ноги собрата и говорит: «Ты мой владыка и отец». И с того времени установилась между ними великая любовь. И сказал смиренный епископ своему клиру: «Не говорил ли я вам, что мы победим благодатью Христа? И вы поступаете так же, когда возьмете что-либо друг против друга, и всегда победить». Еще один пример счастливого человека, решившегося вопреки очевидности исполнить заповедь Божию о том, чтобы себя ставить ниже другого и себя считать причиной и виной раздора, случившегося между людьми. И это героическое вполне, представим себе ситуацию не в Палестине 5-го столетия, а между хотя бы двумя нынешними клириками, не будем так высоко возноситься до епископов, но, предположим, два председателя синодальных отделов. Вот один выходит навстречу другому вот, в реальной ситуации. Вот героическое исполнение заповеди. Из совсем другой эпохи, из совсем другого части христианского мира, и совсем другой человек, но тоже монах, потом скажу кто. Идет однажды холодным вечером вместе со своим учеником в монастырь. Этого ученика звали Львом. Как звали главного первого монаха, я скажу чуть позже. И вот этот брат Лев шел первым, учитель его позади. Их хлестали первые северные ветры, рясы их были изорваны. И от усталости и голода стужу совсем уж нельзя было перенести. Среди таких лишений лачуги одной из церквей монастырских казались королевскими покоями, и странникам придавали сил мысли о других братьях, которые ждали их, сберегали для них лучшие куски от ужина, сохраняли дрова, чтобы разжечь к их возвращению очах. «Брат Лев, — сказал старший из монахов, — напиши, что есть совершенная радость». Обычно он говорил «напиши», потому что брат Лев был его секретарем, но в ту минуту сказал так, потому что диктовал очень важную мысль, которая была частью его учения. «Хотя во всех землях братья являют собой пример истинной святости и добродетели, напиши и особенно подчеркни, что не в этом совершенная радость». Они продолжили путь в молчании, и вновь заговорил святой: «Брат Лев, даже если меньший брат получает от Бога такую благодать, как способность исцелять больных и совершать множество чудес, даже умеет воскрешать мертвых на четвертый день после смерти, напиши, что не в этом совершенная радость». Некоторое время они молчали, затем святой еще громче заговорил: «Брат Лев, если меньший брат знает все языки, все науки и писания, и угадывает и открывает нам будущее и тайны сознания человеческого, напиши, что не в этом совершенная радость». Они помолчали. Брат Лев стал забывать о холоде, погрузившись в размышления о словах учителя, и спрашивал себя, где же тогда искать совершенную радость. А святой сказал еще громче: «О, брат Лев, даже если меньший брат умеет так хорошо проповедовать, что от проповеди его все неверные обратятся в веру Христову, напиши, что и не в этом совершенная радость. Если прибудет гонец и объявит, что все парижские наставники стали членами ордена, напиши, что не совершенная эта радость. Даже если из Альп придут все прелаты и архиепископы, а сам король Франции и король Англии войдут в орден, напиши, что это не та радость». Выслушав мысли святого, брат Лев не знал, что и подумать, и спросил: «Отец, именем Божьим прошу тебя, скажи, в чем совершенная радость?» Тогда святой сказал: «Я приду в Санта-Мария-дель-Анджели, вымокший, замерзший, голодный в грязи. Льдышки налипли на край моей рясы. в кровь изрезали мне ноги, и вот я буду долго стучаться в дверь и звать привратника. Тогда придет брат-привратник и спросит, кто там? Я отвечу, брат Франциск. А он ответит, уходи, сейчас не время для странствий, ты не войдешь сюда. Но я стану стучать, он в ярости выбежит наружу и вытолкает меня, осыпая бранью с такими словами. Уходи, ты прост и слаб умом, и не приходи к нам. Сейчас мы многочисленны, одарены многими способностями, не нуждаемся в тебе. А я все это вынесу и почувствую любовь к нему в своем сердце и веселость в душе. Брат Лев, напиши, что в этом совершенная радость». Безмолвно стоял брат Лев и уже не чувствовал ни голода, ни холода, ни усталости, но одно лишь изумление. Франциск заговорил вновь. «А если затем, измученный голодом, застигнутый ночью, я все же буду настаивать, ради Бога, приюти меня хоть на эту ночь, он ответит мне, нет, ступай в приют, и выйдет, держа в руках дубинку, и, схватив меня за капюшон, бросит на землю и заваляет в снегу, перебьет мне все суставы, а я терпеливо и с радостью снесу все это, думая о страданиях Христа, напиши, брат Лев, что это и есть радость совершенная». А теперь выслушай главное. «Изо всех божественных даров наилучший – способность побеждать самого себя и добровольно с любовью ко Христу идти на страдания, переносить проклятие, бесчестие и нужду. За остальные дары Божии мы не можем прославлять себя, они не наши, а Его, но можем прославить себя, неся крест лишений, ибо крест этот наш». Это слова человека, которого католическая церковь почитает как святого Франциска Ассизского, который жил в XII столетии. Чтобы такое сказать сразу антиэкуменическое, чтобы мне потом не сказали, что я цитирую католических святых. Но вот смотрите, как грубо в католических монастырях того времени обращались со странниками. Удивительно, так сказать. Вот такого, конечно же, не могло быть в обителях Византии XII века. Вот. Только у них на Западе, да. Но рассказ, пожалуй, что не об этом. И то, что говорит жизнеописатель Франциска в этом рассказе, в нем нет специфически католических. Это о том же, о чем говорит Иоанн Мосх в «Луге духовном». О том, что героическое исполнение заповеди дает совершенную радость, то есть счастье. Но для этого она должна быть вот таким, как Франциск здесь описывает. Не на полутонах, не до какого-то умеренного предела терпения. Не до того, что пока не пропустили в дверь метро, я с миром терплю, а когда толкнули под ребра, то уже громко возмущаюсь. Вот, да. Так как здесь об этом говорится. Но, впрочем, не будем представлять христианское видение счастья каким-то односторонним, может, я только подбираю эти рассказы, подумал, но может показаться, что это какая-то пассивность, почти какой-то лютеранский квиетизм такой, вот такое пассивное претерпевание. Лютер говорил, что вот христианин, он пассивен, он пассивно принимает от Бога благодеяние, от людей страдания, зло. И через это пассивное претерпевание страданий и пассивно-радостное принятие благодеяний он и спасается. Понятно, что это протестантское, не христианское, не православное понимание счастья. Кстати, перед тем, как я перейду к другому рассказу, хотел бы сказать, что при всем, при том, что мы сейчас вот с вами упоминали, нельзя не заметить такой вещи. Даже внутри христианской традиции понятие счастья будет связано с конфессиональными вероучительными особенностями того или иного исповедания. Одно то, что сохранено в православной восточной церкви, единственной истинной церкви Христовой, и что сохранено в западных конфессиях в том объеме, насколько оно соответствует депозиту веры единой древней неразделенной церкви. И другое то, что связано с особенностями конфессиональными того или иного вероучения. Вот, предположим, вы здесь все сидите, такие предновогодние, уже предрождественские, конечно, скажем, и самым благочестивым, остальным только еще и предновогодние. В общем-то, так уже предчувствие радости. Даже у некоторых есть улыбки на устах, нехарактерные для такого массового собрания нас сегодняшнего дня православных христиан. Мы, как правило, серьезны и сосредоточены. А вот если бы представить, что здесь сидит половина вас, а вот здесь собрали половину, ну, каких-нибудь наших братьев меньших, ну, предположим, баптистов. Даже без того, что кто-то что-то бы говорил, вот, да, сразу было бы заметно, ну, при этом даже не наших, не русских, не обрусевших баптистов, они уже, как мы, стали совсем православные, а вот таких натуральных, каких-то американских из Южных Штатов таких, вот, да, из Техаса откуда-нибудь привезти, из Флориды, вот, и посадить тут, вот, да, то сразу было бы видно некое конфессиональное различие. Процент улыбок, и это не связано с качеством стоматологических услуг, а вот просто с неким навыком, вот в той части, где сидели баптисты американские, был бы на порядок выше, чем в той части, где бы сидели православные. Почему? Ну, знаете, в советское время нам это просто объясняли. Объясняли это примерно таким образом. Не будешь, они там, если не будут улыбаться, то прогонят с работы. Продавщице не будет приятно улыбаться. Не нужна супермаркету такая продавщица, так сказать. Там пойдут они в соседний супермаркет. Оскал капитализма, конкуренция. Вот, да. Профессор не будет анекдоты рассказывать на кафедре. Пойдут к другому профессору, в другой университет. Зачем такой профессор университету? И так далее. Ну и вообще общаться нужно как-то так, чтобы коммуникации с тобой был некий эффект, в том числе выражающийся коммерчески и материально. Но это, конечно, грубый материализм, мы так не скажем. Такие пережитки позитивизма побуждали только так толковать. Мы-то с вами знаем, что за этим стоит некая конфессиональная основа, связанная с общепротестантской уверенностью в своем спасении. Каждый традиционный протестант знает, что уверовавший уже спасен. Не может быть спасется, вот как на условиях, которые нам расскажет отец Всеволод Чаплин, вот, то есть, может быть, войдет Царствие Небесное. Вот для них-то вот действительно не о чем было бы говорить тему. Уверовавший уже спасен. У нас, видите, тема для целой лекции, а там не о чем было бы говорить. Отсюда онтологические проблемы для человека верующего остались все позади. Если я уже спасен, то неприятности, которые в этой жизни со мной могут случиться, абсолютно факультативно. Ну, что такое сможет? Ну, конечно, ну, помрет кто-нибудь, ну, болезнь, ну, там, ту или иную неудачу получаю, но главного я наверняка не лишусь. И это дает человеку совершенно иное самоощущение, чем, скажем, ощущение тем христианам, которые нам, православным, или в этом отношении, в том же понимании спасения находящимся католикам, или древневосточным христианам, армянам, григорианам, там, коптам, эфиопам, которые не живут с такой абсолютной уверенностью, что по факту обретения веры я уже спасен. Наше отношение к спасению будет по, как старец Силуан Афонский говорил, «держи ум свой во аде и не отчаивайся». Считай себя достойным ада, но при этом сохраняй упование на Бога и не впадай в отчаяние и в уныние. А там другое. Там Христос мой Спаситель, личный Искупитель. Я уже наследник Царствия Небесного. Наверняка. Сейчас мы не будем эту тему для другого разговора рассуждать о том, как такая вера, столкнувшись с реальной жизненной трагедией, может не выручить человека, ибо не дает аскетического навыка в самовоспитании души к перенесению тягот, скорбей и различных испытаний. Но понятно, что из этих двух мировоззрений, как преснопамятный святейший патриарх Сергий говорил, вытекают два совершенно различных миропонимания. Он говорил это применительно к учению о спасении. «Смотрю», почти буквально его цитирую, на инославный мир и на православный, и вижу, что здесь различие не в частностях, не в богословских дискуссиях, а в миропонимании, которое стоит между двумя учениями о спасении. Не вдаваясь сейчас в детали книги патриарха Сергия, вот эта реальность этого удивления, в том, насколько разные мировоззрения, соответственно, сколько разное конфессионально детерминированное, простите за такое слово, понимание счастья непременно будет связано с этим вероисповедной принадлежностью человека. Но это отступление в сторону. Вернемся к нам, к православным. Не хотел бы, повторю, чтобы создалось впечатление, а вот такого рода квиетистском пассивном претерпевании, как единственном пути для православного человека обретения счастья. И для этого позволю себе привести еще одну цитату. Заранее извинюсь, что она не очень короткая цитата. Произведение, которое многие, может быть, потом узнают, это не произведение святого отца, хотя русского очень известного автора, но многие, в том числе подвижники благочестия 20-го столетия, именно это произведение считали вершинным в его творчестве и даже совершенно выделяющимся из всего остального, что этот автор написал. Но позвольте вас потомить и не называть пока фамилию автора, а слушая, вы будете и угадывать, может быть, некоторые, о ком идет речь. Вспоминает один из участников диалога, военный. А это было сражение на Аладжинских высотах, когда мы в первый раз непобедимому Гази Мухтар-Паше все бока обломали. Так после 3 октября мы сразу продвинулись в эту азиатчину. Я был на левом фланге, командовал передовым разведочным отрядом. Были у меня нижегородские драгуны, 3 сотни кубанцев и батареи конной артиллерии. Страна невеселая, еще в горах, ничего красивого, внизу только и видишь, что пустые выжженные села да потоптанные поля. Вот раз 28 октября это было, спускаемся мы в долину, и на карте значится, что большое армянское село. Ну, конечно, села никакого, было действительно порядочное еще недавно, дым виден за много верст. Я свой отряд стянул, потому что, по слухам, можно было наткнуться на сильную кавалерийскую часть. Ехал с драгунами, казаки впереди. Только вблизи села дорога поворот делает. Смотрю, казаки подъехали, остановились как вкопанные, не двигаются. Я поскакал вперед. Прежде чем увидел, что по смраду жареного мяса догадался. Башибузуки свою кухню оставили. Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись. Тут они его захватили и хозяйничали. Под телегами огонь развели, а армян того головой, того ногами, того спиной или животом, привязавших к телеге, на огонь свесили и потихоньку поджаривали. Женщины с отрезанными грудями, животы вспороты. Уже всех подробностей рассказывать не стану. Только одно вот и теперь у меня в глазах стоит. Женщина назначь на земле, за шею и плечи к тележной оси привязана, чтобы не могла головы повернуть. Лежит не обожженная и не ободранная, а только с искривленным лицом, явно от ужаса померла. А перед ней высокий шест в землю вбит, а на нем младенец голый привязан, ее сын. Наверное, весь почерневший и с выкатившимися глазами. А подле решетка с потухшими углями валяется. Тут на меня сначала какая-то тоска смертельная нашла. На мир Божий смотреть противно. И действую как будто машинально. Скомандовал рысью вперед. Ехали мы в сожженное село, чисто ни кола, ни двора. Вдруг видим, из сухого колодца чучело какое-то карабкается. Вылез замазанный, ободранный, упал на землю ничком, причитает что-то по-армянски. Подняли его, расспросили, оказался армянин из другого села, малый, толковый. Был по торговым делам в этом селе, когда жители собрались бежать. Только что они тронулись, как нагрянули башибузуки. Множество, говорит, 40 тысяч. Но ему, конечно, не до счета было. Притаился в колодце, слышал вопли, да и так знал, чем кончилось. Потом, слышит, башибузуки вернулись и на другую дорогу переехали. Это они, говорят, наверное, и в наше село идут, и с нашими тоже делать будут. Ревет, руки ломает. Тут со мной вдруг какое-то просветление сделалось. Сердце вновь растаяло, и мир Божий, то, что мне опять улыбнулся, спрашивая армянина, давно ли черти отсюда ушли? По его соображению, 3 часа. А много ли до вашего села конного пути? 5 часов слишком. Ну, в 2 часа никак не догонишь. Ах ты, Господи, а другая эта дорога какая есть, короче? Есть, есть, а сам весь встрепенулся. Есть дорога через ущелье, совсем короткая, немногие и знают ее. Конному пройти можно? Можно. А орудием? Трудно будет, а можно. Велел я дать армянину лошадь и со всем отрядом за ним в ущелье. Как уж мы там в горах карабкались, я и не заметил хорошенько. Опять машинальность нашла, но только в душе легкость какая-то. Точно на крыльях лечу и уверенность полная. Знаю, что нужно делать и чувствую, что будет сделано. Стали мы выходить из последнего ущелья, после которого наша дорога на большую переходила. Вижу, армянин скачет назад, машет руками. Тут, мол, они. Подъехал я к передовому разъезду, навел трубку, точно. Конницы, видимо-невидимо, но не 40 тысяч, конечно, а 3-4 будет, если не 5. Увидели чертовы дети казаков, поворотили нам навстречу. Мы-то им в левый фланг из ущелья выходили. Стали из ружей палить в казаков. Ведь так и жарят азиатские чудища, из европейских ружей точно люди. То там, то тут казак с лошади свалится. Старший из сотенных командиров подъезжает ко мне. Прикажите атаковать ваше превосходительство. Что же они анафемы нас, как перепелок, перестреливать будут, пока орудие это устанавливают? Мы их и сами разнесем. Потерпите, голубчики, еще чуточку говорю. Разогнать-то, говорю, вы их разгоните. Какая ж там сладость? Мне Бог велит их прикончить, а не разгонять. Но двум сотенным командирам приказал, наступая в рассыпную, начать с чертями перестрелку, а потом, ввязавшись в дело, отходить на орудие. Одну сотню оставил маскировать орудие, а нижегородцев поставил уступами влево от батареи. Сам весь дрожу от нетерпения, и младенец-то жареный с выкоченными глазами передо мной, и казаки-то падают. Ах ты, Господь! Окончилось все по-самому хорошему, без промах. Ввязались казаки в перестрелку, и сейчас же стали отходить назад с гиком. Чертово племя за ними раззадорились, уже стрелять перестали, скачут все оравы прямо на нас. Подскакали казаки, и своим саженей на 200, и рассыпались горохом кто куда. Ну и вижу, пришел час воли Божией. Сотня, раздайся. Раздвинулось мое прикрытие пополам, направо, налево, все готово. Господи, благослови, приказал пальбу батареи. И благословил же Господь все мои 6 зарядов. Такого дьявольского визга я отродясь не слыхивал. Не успели они опомниться, второй залп картечи. Смотрю, вся орда назад шарахнулась, третий вдогонку. Такая тут кутерьма поднялась, точно как в муравейник несколько зажженных спичек бросить. Заметались во все стороны, давят друг друга. Тут мы с казаками и драгунами с левого фланга ударили и пошли крошить, как капусту. Немного их ускакало, которые от картечи увернулись, на шашки попали. Смотрю, иные уж и ружья бросают, с лошадей соскакивает, амана запросили. Но тут уж я и не распоряжался. Люди и сами понимали, что не до амана теперь. Всех казаки и нижегородцы порубили. А ведь если бы эти безмозглые дьяволы после 2-то первых залпов, что было им, можно сказать, в упор запущены, саженях 20-30, если бы им вместо того, чтобы назад кинуться, на пушки подскакали, так уж нам была бы верная крышка. Третьего-то залпа уж не дали бы. Ну, с нами Бог. Кончилось дело. А у меня на душе светлое Христово воскресенье. Собрали мы своих 37 человек, которые Богу душу отдали, положили их на ровном месте в несколько рядов, глаза закрыли. Был у меня в 3-й сотне старый урядник Одарченко, великий начетчик и способностью удивительных. В Англии был бы министром. Теперь он в Сибирь попал за сопротивление властям при закрытии какого-то раскольничьего монастыря и истреблении гроба какого-то их почитаемого старца. Викнул я его. Ну, говорю, Одарченко, дело походное, где нам тут в аллилуйях разбираться? Будь у нас за попа, отпевай наших покойников. А для него самого первое удовольствие. Рад стараться, ваше превосходительство. А сам бестия даже просиял весь. Певчие свои тоже нашлись, отпели чинно. Только священнического разрешения нельзя было дать. Но тут его и не нужно было. Разрешило их заранее слово Христово про тех, кто душу свою за други свои полагает. Вот так-то сейчас мне это отпевание представляется. День-то был облачный, осенний. А тут разошлись тучи перед закатом. Внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные. Точно божьи полки собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то и легкость непостижимая. Точно с меня вся нечистота житейская смыта, и все тяжести земные сняты. Но прямо райское состояние. Чувствую Бога, да и только. Другой рассказ. Про то, как злу нужно противостоять силой. И про то, как героическое исполнение заповеди, а те, кто душу свою положит за други своя, дает здесь, на земле, человеку прикоснуться, что такое есть Христова победа над смертью. Это рассказ Владимира Соловьева из повествования, из вершинного его произведения «Три разговора». «Три разговора», в которые входит повесть об Антихристе, это рассказ генерала в первом разговоре, который составляет это произведение Владимира Сергеевича Соловьева. Мы вернемся к счастью. Ведь это тоже счастье, о котором здесь говорил генерал. И он вспоминает об этом как о вершинном эпизоде своей жизни. Один из очень важных моментов человеческого переживания на земле счастья – это то, что было известно еще древним. «Никого не называй блаженным, то счастливым до смерти». Еще в античности, когда разных мудрецов спрашивали о том, кого следует назвать счастливым, цари и ожидали комплиментарного по отношению к себе ответа, что кто счастлив, как не ты, царь. Мудрецы, там Солон афинский или другие, рассказывали о том, как счастливыми были мать, которая увидела, как двое ее сыновей погибли за отечество и узнала, что они сражались достойно. Счастливы были супруги, которые претерпели различные искушения, оказались друг другу до конца верными. Подобного рода из ретроспективы, из вечности видения счастья можем найти и в произведениях отечественной литературы. Ивана Бунина есть рассказ, где речь идет о свадьбе двух молодых людей. Вообще Бунин обычно не ставил даты на своих рассказах, но в этом рассказе дата стоит, это будет важно. Описывается свадьба блестящего молодого офицера в Санкт-Петербурге и его избранниц, молодой девушки, красивой, дворянки, ровни. Оба они подошли без каких-то юношеских ошибок к этому выбору. Путь их далее представляется прямым и ясным. Описывает венчание, свадебный пир. И потом, как это было принято в те годы часто, молодые должны отправиться, предполагают отправиться в свадебное путешествие. Они едут на Брестский вокзал в Санкт-Петербурге, выходят на перрон, к которому должен быть подан поезд. Время зимнее. Далее случается то, что любой нехристианской или нерелигиозной системе мировоззрения было бы можно оценить как величайшее несчастье и величайшая несправедливость. Несчастная случайность, accident, сказали бы. Проходящий с тележкой служащий вокзала в силу какого-то трагического стечения обстоятельств подталкивает жениха и невесту так, что они оба падают под колеса приближающегося паровоза. И оба они гибнут. И общий вопль ужаса и недоумения и вопияния к небу тех, кто это увидел. А потом дата, когда это событие произошло. Канун начала Первой мировой войны. И вот теперь, когда мы ретроспективно знаем, Бунин писал уже этот рассказ уже в эмиграции, историю 20-го столетия, как сказать, вот те два молодых человека, в чистоте встретившие свой брак, они счастливые Божьи избранники, не увидевшие всего того, что произошло с нашей Родиной, и не пережившие всего того, что пережило огромное количество их сверстников и современников, они несчастны или счастливы в христианском понимании? Они избранники Божии или они наказаны? Ответ очевиден был даже для Бунина, который не был человеком последовательного православного христианского мировоззрения, но человеком, воспитанным на русской православной культуре и в лучших страницах своего творчества ее носителем. Но та же самая ретроспектива, временная ретроспектива, о том, что никого не следует называть блаженным до смерти, она действует и в ином отношении. Мы знаем, как люди, которые были счастливы, как в сказке, в первый день после своей свадьбы, когда пройдет 10, 15 или 20 лет, иной раз, как случается даже в церковных семьях, потерпев болезни или поражения, или пробоины в своем семейном корабле, то состояние, которое ими тогда переживалось как счастье, не могут вспоминать без тяготы и муки духовной. То, что тогда, в тот момент, субъективно было переживанием блаженства, в перспективе последующей жизни, которая единственно и дает ценность всему, что с человеком произошло, с его искушениями, испытаниями, с прямотой его пути, оказывается увиденным и понятым совсем по-другому. И могут быть две семьи, одна из которых сохранила те обетования, которые были в браке даны, и в которой муж и жена и через 20, и 30, и 40 лет то состояние счастья при всех скорбях и болезнях донесут до вечности, и эта семья может быть в той вечности продолжена. И иное состояние, когда внутренне уже сам человек не может то, что с ним происходило, в том числе день венчания происходило, вспомнить как то, что то счастье, которое он с собой в вечность хочет взять и иметь его продолженным в вечность. Это та мудрость о том, что непадательность добродетели, о которой мы уже говорили, есть единственное, что делает счастливого по-настоящему, по-христиански счастливым и прикосновенным к блаженной вечности. Я с тем, чтобы несколько разгрузить серьезность, хочу вам рассказать две истории. Ну, одну историю так, чтобы не перебрать с пафосом, а вторую чуть более трогательную. Чтобы не перебрать с пафосом следующее. Из семинарской жизни. Вопрос, который мы поставили темой сегодняшней лекции, прозвучал однажды в семинарии. Это было довольно давно уже, еще в советские годы. На лекции опытного, маститого профессора, протоиерея, Митрофорного уже. Ну, на лекциях без Митры, да. Но все же знали, что Митрофорного, да. Это была какая-то увлекательная лекция, то есть по предмету, который вызывает, наверное, самый большой, один из самых больших интересов у учащихся. Ну, предположим, это был Ветхий Завет. Как известно, один из самых любимых семинаристами и самых увлекательных предметов семинарского курса. Вот, да. В те годы пособий не хватало, поэтому методом преподавания у нас в духовной школе, вынужденным методом преподавания, была диктовка. Почти единственным источником духовной мудрости, который оставался у священников, окончивших семинарию, это были записи, которые они увозили с собой. Книги имелись отнюдь не у всех, доставались они трудно и нерегулярно, а вот систематические конспекты лекций, которые читались в семинарии, многим и многим батюшкам годы служили как источник церковного знания. Тогда у нас так практиковалось. Там одну пол лекции диктуют, пол лекции спрашивают. Все просто было. Но это не всегда способствовало увлекательности преподавания. Способствовало систематичности, но не увлекательности. Вот указанный маститый протоиерей читает лекцию, заканчивает и должен переходить к опросу. Конец семестра, как сейчас примерно, да, отметки надо проставлять. А спрашивал, надо сказать, строго, по букве того, что прочитал, требуя, возможно, более дословного воспроизведения текста. Не все студенты всегда готовы отвечать именно так. Ну, какой-то такой легкий шепоток, вот, да, сейчас будет плохо. Но тут вдруг, а день был зимний, уж не знаю, шел ли снег, как сегодня, или солнышко светило в окно в морозный денек, история нам не донесла. Протоиерей, отец протоиерей, смотрит в окно аудитории, потом на курс, взгляд его становится более туманным, и он спрашивает: «Братья, ну, давайте сначала вот вы мне что ответите. А что такое счастье?» Ну, радостный шепот на курсе. Ну, сейчас мы старика заговорим. Лес рук, лес. Кажется, самые последние троечники готовы выступить в качестве ораторов. Ну, он смотрит на курс, говорит: ну, ты, Петров, говори, что такое счастье? Счастье, батюшка, это быть православным христианином. Родиться в церковной семье, быть воспитанным в благочестии, с детства ходить в храм, говеть, исповедоваться, причащаться, хранить заповеди в жизни своей, живущий так счастлив уже здесь на земле. Да, Петров, лет тебе сколько? 21, батюшка, да. Ну, лет через 20 посмотрим, счастье это или несчастье еще. Ну, давайте еще кто-нибудь мне скажет, что такое счастье. Рук чуть поменьше, но полкурса-то еще держит, полкласса вполне держит. Ну ты, Симончук, тогда много было у нас в Западной Украине участников. Скажите ты, Никола, что такое счастье вот-то? Счастье, батюшка, это когда сходишь на полунушницу вместе с братьей, поисповедуешься, поговевши причастишься, выходишь из собора, идешь в аудиторию на лекцию любимого профессора. Вот это, батюшка, счастье. Да, Симончук? Но это счастье, пока ты не встретил дежурного помощника. А как встретишь, так счастье твое кончится. Недолговечное у тебя счастье. Ну что, еще одного спрошу, говорит протоиерей. Что такое счастье? Рук уже почти нет. Но одна староста курса, сам, тот, кто должен положить душу свою за други своя, «Ну, — говорит он, — отвечай ты, Шиолашвили, что такое счастье? Счастье, батюшка, это быть таким, как вы. С юности сохранить чистоту своего пути. Избрать служение церкви в молодости, отдал в долг Отечество в вооруженных силах. Послужить подобное время дьяконом и быть рукоположным во пресвитера. Достигнуть честным прямым путем степеней изрядных. Быть украшенным наградами священноначалия, любовью собратьев, послушанием меньших, уважением прихожан. Стать таким, как вы, это счастье. Умен ты, Шиолашвили. Но доживешь до моих лет, узнаешь, счастье это или нет. Тут уже нет ни одной руки. Протерей еще раз обводит аудиторию глазами, поднимает очи горе и говорит: счастье, братья, это когда хорошее настроение. И в этом есть очень глубокая мысль. Знаете, есть вещи, о которых нужно говорить в ту степень, насколько ты их пережил. Высокие слова, говоримые, каждый христианин в ту или иную меру побуждается говорить слова выше своей жизни, но всякий раз нужно следить за тем, чтобы слишком велики ножницы не оказывались. Когда мы говорим правильное, но превышающее нашу меру реального жизненного опыта, меру нашего прикосновения к христианству на порядок, то слова выхолащиваются, теряют смысл, если они приобретают смысл противоположный. Лучше честнее сказать, что счастье – это хорошее настроение. Ну, еще одна история, у меня остается как раз время примерно на нее и на вопрос и на ответ. Это притча. Мне ее рассказал некоторый игумен. О счастье. Как оно пришло, счастье, город. Счастье могло прийти по-разному. Могло прилететь облаком, могло явиться ангелом. Могло вообще не знаю, как явиться объявлением в газете. Но оно пришло персонифицировано. Девушка пришла. Обычная такая, не выдающаяся, не слишком большая, не слишком модельной внешности. Просто с взором ясным, каким-то не таким, как у остальных. Ну, как там, неважно, как ее звали. Ну, в общем, Светлана ее звали от слова «свет». Абстрактно. А оно, то есть она, счастье, пришла. И как люди поняли, что это счастье? Что не попросишь, то исполняет. Вот все, что попросишь, все делает. Но что, думает человек, нужно для счастья? Получать то, чего мне хочется. И, конечно, люди стали просить. Больше всего понятным образом просили денег. Абсолютное большинство, даже тех, кто является не только материалистов, но и последователей идеалистических философских систем, тут свой идеализм отлагали до лучших времен и считали, что он хорош на твердом материальном фундаменте, и просили денег. Ну, кто в твердо конвертируемой валюте, кто путем перевода на пластиковые карты, время нынешнее уже, кто просто в виде недвижимости и других бонусов, которые выпадают современному человеку. Вторая категория просила, но потерпела единственную неудачу, скорбей ближним. Желали много, чтобы вот теще, начальнику, коллеге по работе с ними происходило, но сейчас сказал: нет, это нельзя, вот этого я не делаю. Вот я вреда не могу приносить. Вот, да, пользы могу, вреда не могу. Конечно, многие просили о возрастании в степенях, званиях, ученых званиях, чиновних статусах, категориях. Не знаю, там, как сейчас есть табели о рангах и тому подобное. Ну, военные, конечно, просили звездочек на погоны, вот, да, это само собой, вот, да. Многие просили изменения сферы деятельности. Работники торговли мечтали стать министрами, министры-космонавтами, вот, на короткий срок, вот. Другое какое-то, и счастье всем все давало. Многодетные просили, чтобы, ну, наконец, вот, они остановили свои многодетности. Вот, да, бездетные просили, чтобы им, наконец, были даны дети. Беспокойные – покоя, покойные слишком напротив того, чтобы им дала была какая-то деятельность в их жизни, которая была какой-то стержень их существованию. И оно давало, она давала, давала и давала. Люди сначала просили, потом выстроились в очередь, завели упорядоченные списки. Сначала благодарили, потом стали недовольными, что долго ждать. Не все сразу получают, и стали писать в соответствующие инстанции о том, что мало счастья в этой стране, что в этой стране и счастье-то даже если придет, а все равно, так сказать, начальство не даст того, чтобы оно окончательно воцарилось, это были диссиденты, им никогда счастья не будет в жизни, вот, да, разные были люди. А счастье между тем бледнело, худело, редело волосами. И даже несколько уже с трудом начинало передвигаться. Но никому не было дела. Однажды случилась такая история. Счастье, Светлана шла по какой-то, в каком-то парке, лесопарке, вот такой в темный осенним вечером, и свалилась во враг, в яму, которая от блистательных у нас таких сантехнических работ, есть много промывов, куда теперь можно периодически свалиться, не зная, что там теперь промыв. Вот она в один из такой свалилась. Люди сначала огорчились, счастье пропало. А потом кто-то проходил той же дорожкой ночью, увидел, что оттуда свет идет, светится, лучики. Подошли, посмотрели, поняли, счастье на месте. И что можно приходить и просить к краю обрыва. И оно все равно будет давать. Вот, да? И даже очень удобно, вот уже, в общем, место такое понятное. То туда пойдет, сюда пойдет, а здесь все на месте. Все было бы хорошо, но постепенно... Вода стала набираться там. То ли из труб подтекала, то ли вообще дожди по осени. По щиколотку, по колено, по пояс, еще выше. День сменялся ночью, ночь днем. Днем было ей видно из ее ямы небо с облачками. А ночью, когда облака, ничего не видно. То звезды, луна по временам. Вот в однажды в лунную ночь, в такую, когда ясная, большая луна светила, вдруг ничего стало не видно. И она услышала голос кого-то, кого она не знала, кого-то неведомого. Этот неведомый сказал ей: «Что ты тут сидишь? Давай твою руку. Что ты делаешь в этой зловонной грязной яме?» Сказал: «Меня тут оставили. Давай твою руку». Протянул руку, взял ее, и вмиг она освободилась из этой ямы. Сказал: «Что на тебе одет? Что это за зловонные лохмотья? Скинет. Я не могу, я девушка. Как я могу перед тобой скинуть эту одежду? Скинь сейчас!» Она поняла, что не может не послушаться. Эти грязные ошметки упали с нее, и в тот же миг из света, который ее окружал, соткалось прекраснейшее из всех платьев, которые когда-либо видел этот мир. Кстати, потом ошметки той старой одежды были найдены людьми. Они их отмыли, поделили на куски, вставили в ларцы, надолго стали им за место счастья потом. Но это еще не конец истории. И он сказал ей: «Пойдем отсюда». И больше в том городе, в этом городе, счастья никто никогда не видел. Но на небе появилось новое созвездие, в котором очень отчетливо было видно, как две руки из звезд протянуты друг к другу. И вот эта притча о том, как никто из нас не имеет права пройти мимо своего счастья, которое сидит в грязной зловонной яме. И как встреча с счастьем – это встреча тому, кому ты протягиваешь руку туда, а не с тем, у кого ты можешь просить и получать бесплатно. И это христианское понимание счастья, которое я от души желаю всем вам встретить в наступающем 2010 году, а самое главное – сохранить его в вечности. Ну, пока начальство едет, мы поотвечаем на вопросы, если они очень устали. Спасибо вам большое за такую замечательную лекцию. Ну, это комплимент, это не вопросы, да. Хорошее настроение может быть и после совершения греха, иногда грехи являются удовольствиями. Да, бывает. Правда, что грехи даже в основном являются удовольствием, ведь до поры до времени. Потом начинают уже мучить без всякого удовольствия. А поначалу являются удовольствием. Например, хорошее настроение, как мы знаем, было у фарисея, который вышел из Иерусалимского храма менее оправданным, чем мытарь. Мытарь вышел в каком-то неприятном расположении духа, а фарисей в очень хорошем, вот, очень довольным. Да. Но, тем не менее, я думаю, что вы масштаб обобщения, который присутствовал в рассказе о семинарии, трезво представляете. Вот, если кто-то не очень трезво представляет масштаб обобщения, я готов с ним индивидуально поработать. На мой взгляд, понятие слова «счастье» – это нечто личное. Ну, конечно, личное, но для христианина-то его личное не есть индивидуально отделенное от Бога и Церкви. Да, конечно, святые – они самые личностные личности. Они ведь не ходят строем там на небе и не говорят речевки, как октябрята. Когда мы слышим об ангелах, которые поют на небе «Аллилуйя», это не значит, что это, как у товарища Ким Ир Сена, все собраны. Святость – это раскрытие в человеке образа и подобия Божия. Святые максимально друг на друга не похожи. Люди в толпе друг на друга похожи, где личность стирается. В святость личность раскрывается в своей уникальности Богом созданной. Но при этом эта уникальность там, где Бог будет всяческое во всех. И мы залогу этому должны учиться здесь на земле, когда наше личное не может быть вне того, что от Бога и от Церкви. Скажите, пожалуйста, что значит православная вера, православные христиане? Как это, объяснить это слово? Правильная вера? Да, все просто объясняется. Это те христиане, которые правильно славят Бога. Те, которые... Ну, это отдельные лекции, я уже что-то читал на эту тему, да и в других книжках можно почитать, о том, что Христос на земле основал церковь. Ни мировоззрение, ни там учение какое-то, ни философскую, не дай бог, ни этическую доктрину, а церковь. Члены имеют, и церковь всегда будет на земле. Он обещал, что она будет непреодолимой вратами ада, что ее объединяют таинство, священноначалие и единая вера. И вот эта церковь православная, мы... как ее чада, крепко верим, что она есть та единая святая и апостольская церковь, которая до скончания времени будет пребывать здесь на земле, без всяких компромиссов. Основой семейной жизни является духовная любовь. Что это такое? Как ее достичь? Не знаю. Не знаю, как достичь духовной любви в семье. Ну нет, конечно, если серьезно отвечать. Знаете ли, в семейной жизни вот как получается – сначала очень многое дается как подпорки, связанные с земным существованием. Душевное и эмоциональное прилепление людей друг к другу, телесная красота, мужественность, интеллектуальные дарования, материальный достаток, физическая составляющая брака. Но это все подпорки для того, чтобы люди, как на велосипедике, сначала ездят четыре колеса, есть два боковых, пока они не научатся ехать на двух. Их качает из стороны в сторону. Эти два колеса не дают упасть, не дают семье распасться. Но научиться нужно ехать на двухколесном велосипеде. Нужно в отношениях людей приобрести то, что можно будет взять с собою, что не относится к земле, ни к имуществу, которое ты наставишь, ни к доброму имени. Да погибнет оно здесь на земле. Зачем там на небе тебе доброе имя? Что-то какое тебе дело до него будет? Там заслуги, ордена. Просто даже то в отношениях между мужем и женой, что к земному совместное воспитание детей само по себе не приближает людей к Царствию Небесному, если они не ради вечности их воспитывают. А вот что-то такое, это на линейке не вымеришь и одним словом не скажешь. Но можно увидеть в настоящих семьях, а можно увидеть, что этого нет тоже. Возникает в отношениях людей, что вопреки всему имеет быть продолженным вечности. То, что их там будет соединять. Когда им захочется быть в раю, не в том смысле, что я, конечно, и ей, и ему же желаю быть в раю, но только, Господи, так, чтобы в том крае, когда я его или ее никогда не буду больше видеть. А вот так, чтобы вот в рай, это с этим человеком продолжить существование, вот вместе с ним быть. Это, наверное, что-то к духовной любви относится. Болезнь человека дается за грехи родителей. Ну, мы что-то не о том вроде говорили. И чтобы Господь явил свою славу на нем. Как можно объяснить человеку, за что и почему он умирает от рака? Ну, друзья мои, Господь в Евангелии об этом отвечает. Мне просто сказать в отношении слепорожденного, когда спасители спросили, он согрешил или родители его, Господь, который в других случаях отчетливо указывал, что грех есть причина болезни, паралитику он говорил, иди и к тому более не согрешай, отчетливо ему сказав, что его многолетний паралич, расслабленность был вследствие грехов, нам неведомых, но Богу ведомых, которые человека вергли в это состояние. Слепорожденному сказал другое, не он не согрешил, не родители его, но сие было, дабы явилась на нем слава Божия. Иов ни в чем не согрешал пред Богом. Священное Писание говорит, что Иов ни в чем не согрешил, но претерпел такие страдания, искушения и болезни и смерть близких, которые грешники величайшие не претерпевали. Господь ведь желает человеку не среднестатистического благополучия на земле, не того, чтобы прожить по возможности 75-85 лет без тяжелых болезней, в хорошем телесном там, и душевном состоянии, без каких-то катаклизмов и тому. Вот не в этом цель Бога, а в том, чтобы человек, тему следующей лекции, Царства Небесного, или решился, вошел туда, стал наследником обетований, ради которых Христос принес жертву на кресте. И тут уж действительно иной раз и болезнь, по крайней мере, по отношению к себе, не к другим людям, можем мы сказать, дается нам ради того, чтобы мы спасались. Это очень жестко сказать другому человеку, что ты болеешь, потому что Бог тебя через болезнь спасает. Понятно, что это нужно быть великим святым или огромной любовью обладать к человеку, чтобы так ему сказать. Но иногда можно. Еще одну историю рассказать в ответ на этот вопрос. Ученик видит, что к старцу ходит множество людей, которые его достают, как мы, старцев, бессмысленными вопросами о каких-то простых жизненных предметах. И вот тогда он говорит: «Отче, дай мне помолись перед Богом, чтобы я сумел видеть то, что в душе этого человека, каждого, кто к тебе приходит. И я буду ограждать тебя от ненужных посетителей». Они помолились, старец помолился. Этому ученику был дан этот дар. Он стал видеть все, с чем люди приходят. Он ужаснулся и, как зверь, захотел рыдать и бежать от этого всего, потому что все, что скрывалось до того, к счастью для нас, скрывается по большей части, он стал видеть до конца. Он пошел к старцу и сказал: «Я не могу, помолись еще раз, чтобы это было отнято, я не могу с этим жить». Старец ему сказал: «Дары Божии неотъемлемы. Я могу лишь о другом помолиться. Я могу помолиться о том, чтобы ты научился не только видеть грехи этих людей, но воспринимать грехи этих людей как свои. Так любить их, что воспринимать эти грехи как свои». И он получил этот дар, и с этим смог жить. И дальше он сам стал великим святым через много лет. О нем рассказывается продолжение этой истории, что однажды он шел из Александрии в пустыню, через пустыню в другой город. И в этой пустыне, на каком-то оазисе, был трактир, таверна. И он попросился, можно я переночую, какой-то злой тавернщик, как из фильмов про всяких преступников. Но тот ему говорит: там в хлеву, в углу. Я тебя пущу, бессмысленно, денег у тебя, наверное, нет, А сам решил: нет, этот монахи так не ходят. Если он идет туда, из одного города в другой, значит, он сам какое-то подаяние несет или собрал что-то на монастырь, я его убью. Убью, и деньги его заберу, и никто не узнает, никто не видел, что он пришел. И вот владелец этой таверны подходит к хлеву, где был монах, и видит, что тот молится. В голос так несколько слышно. Говорит: послушай, что он там бормочет. Начинает слышать, что тот кается в грехах. Интересно. Когда другие каются, всегда интересно послушать. И он начинает слушать и минуту за минутой, слово за словом узнавать, что он кается в грехах владельца таверны, его самого, со слезами, прося Бога не того третьего, а себя: я в этом виновен, меня, Господи, прости. И так этого человека, этого злодея, это пробило, что он туда же вошел и к нему в ноги пал и сказал: вот я чего хотел сделать, бери меня с собой, уходим в монастырь, все. Вот тогда, если так, тогда можно сказать, что твоя болезнь, причина коренится в твоих грехах. Вот если так любить человека, или не так высоко, но стремиться, а в иных случаях, конечно, это слово, которое только можно к самому себе применить. Еще раз пожелаю вам счастливого новолетия и помощи Божией, и мира в душе. Спасибо, Господи.